Глава 4. Кровь на снегу. Капли крови рассыпались, как гроздья рябины на белоснежном покрове Байкала. У продухов лежала растерзанная, лишенная шкуры самка нерпы, за которой Ника наблюдала накануне. Она огляделась в поисках белька. Возможно, ему понадобится помощь. Но детеныш не показывался. Рядом осталось множество отпечатков ботинок. Крупных, с агрессивным протектором в форме звезды, оставленных людьми, уверенными в своей силе и безнаказанности. Похоже, щенок исчез загадочным образом. Спрятался или его похитил тот человек с биноклем? Тот, кто уничтожил ангела. Детеныша забрали браконьеры. Ника убеждена в этом. Самка отчаянно сопротивлялась. Снег взрыхлен и истоптан, превращен в месиво, испещренное бороздами и кровавыми подтеками. Вокруг стоял металлический запах. «Куда пропал ее малыш?» — спросила Ника и, пряча подступавшие рыдания, посмотрела на Ордана. Внутри все замерло. Тошнило, но она старательно подавляла рвотные позывы. Батуев не знал, что сказать. Слова застряли в горле, как кость. И странно жгло глаза. Хоть он и был сыном рыбака и часто занимался промыслом, но ему была чужда такая жестокость. Он считал, что человек, как более умное и совершенное существо, должен оберегать неспособных защитить себя созданий. Убить животное для пропитания не грех, но убить ради забавы – большое святотатство. «Может, он в лунке?» – срывающимся голосом предположил Ордан и прошелся по разветвленной сети продух. «Это моя вина. Я привлекла внимание», – тихо пробормотала Ника. Слезы все-таки прорвали плотину ее сдержанности. На морозе мокрые ресницы быстро слипались, и пришлось отогревать их подушечками пальцев. Израненная осколками стакана кожа соднила под бинтами. Ордан неловко топтался возле спутницы. Он не хотел утешать, просто был рядом и молчал. Когда он заметил влагу на раскрасневшихся Никиных щеках, то его ладони сжались в кулаки. «Кто бы это ни был, он ответит», — прорычал Ордан в бессильной ярости, понимая, что вряд ли удастся найти преступников. Ника верила, что когда-нибудь справедливость восторжествует. Но справедливости нужно помочь. «Белек испарился, а он ведь тоже был альбиносом», задумчиво вымолвила Ника и вытерла веки. Они осмотрели ближайшие окрестности. Цепочка следов заканчивалась толстой полосой, будто кто-то волок мешок до фургона. Ордан позвонил в полицию и сообщил об убийстве животного. Полицейский приехал быстро и принялся составлять протокол. Это был тот же невысокий коренастый лейтенант Альберт Кононов, опрашивавший Нику в участке. Офицер торопливо осмотрелся. У раскрытой пасти логова брошено неестественно вывернутое тело нерпы. Изогнутая шея запрокинута назад. Глаза помутнели. Ее плоть исполосована ранами. Это было не просто убийство, а жестокая казнь. В ноздри просочился тяжелый медный запах крови. Преступники, а браконьер явно был не один, оставили множество следов, образующих хаотичный злой узор вокруг жертвенного алтаря. Второе убийство уже более дерзкое, демонстративное. В первом случае тушу не выставляли на показ. «Вчера я увидела на скале шаманки мужчину в черной куртке. У него был бинокль», — рассказала Ника старшему лейтенанту Кононову. Тот лишь усмехнулся и кивнул. «Может, ты разглядела лицо или заметила какую-то особенность?» Небольшие цепкие глаза Альберта смотрели на нее в упор, будто он пытался заглянуть в ее мысли. «Я запомнила только отпечаток его ботинок со звездой в центре подошвы». «Очень интересные приметы на острове, где половина населения – туристы», – с усталой улыбкой проговорил Кононов. Его встревожил повторный случай хладнокровного убийства нерпы. «Охотиться на тюленей запрещает закон, Разрешение на добычу нерп есть только у коренных народов и исследователей, но они не убивают столь безжалостно. Мы проверим по камерам видеонаблюдения. Недавно установили две, но шансов мало. Они не охватывают этот периметр. Ника с надеждой смотрела на него. Подметив ее отчаяние, полицейский со вздохом пообещал: «Я сделаю все, что от меня зависит. К тому же мне самому не нравится, что на острове творится чертовщина. А теперь отправляйтесь домой», — велел он надзирательным тоном. У него 10-летняя дочь, и он бы не хотел, чтобы она видела подобные вещи. Ардан кивнул и взял Нику под локоть. Погруженная в размышления, она позволила увести себя. От вида крови у нее подкашивались ноги. Когда они ушли уже довольно далеко от логова нерпы, Вероника обернулась и различила, как полицейский присел рядом с убитым зверем. Сложно было поверить, что безобразие происходило на фоне ослепительной белизны байкальских просторов. Лазурные льдины, искрившиеся на солнце, и маленькая, растерзанная жизнь создавали жуткий контраст. Ветер на мгновение стих, сама природа онемела от бесчеловечной жестокости. «Ты домой?» – задал вопрос Ардан. «Хорошо, что сегодня суббота и не надо в школу». «Мне хочется в гостиницу», – проронила Ника, пряча подбородок за шерстяным шарфом. Ардан кивнул, и они отправились в сторону шаманки. С северо-востока налетел баргузин и бил в лицо колючей крупой. Пейзаж вокруг тонул в снежной дымке. Ника не заметила, как они оказались у гостиницы, спокойной, теплой гавани. «Привет!» – воскликнул Глеб, когда встретил Ардана и Нику в фойе. Он быстро пожал ладонь Батуева, даже не глядя на него. Новиков увидел покрасневшие веки Ники и спросил: «Что-то случилось?» «Убили еще одну нерпу», — сказала Ника. «Ничего себе! Похоже, здесь завелся серийный браконьер», — заключил Глеб. «И похититель кумутканов», — добавила Ника. «Кто-то украл малыша и убил его мать». Они помолчали недолго. «Мама еще не вернулась?» Вероника посмотрела на пустую стойку. Сегодня прибытия туристов не ожидалось, поэтому Лиза решила повидаться с Борисом. «Насколько мне известно, нет», – пожав плечами, отвечал Глеб. «Дядя тоже уехал по делам в Иркутск». «Дела? В Иркутске?» – протянул Ардан и прошел в общую гостиную. Он часто заглядывал в шаманку вместе с Никой, наблюдал за туристами. Перенимал у них приятные манеры, ловил обрывки рассказов о далеких городах, где ему хотелось побывать. Однако приезжали и другие путешественники, относившиеся к местным с предубеждением. Яков и Глеб отчего-то не пришлись ему по нраву, но Дан терпел присутствие заносчивого сноба ради Белевских. Глеб казался чересчур высокомерным. «Городской», — с презрением подумал Дан. Ничего, он здесь ненадолго. К тому же не нравилось, что Вероника столько внимания уделяет ему. Дан впервые реагировал на другого человека с непонятной неприязнью. Ведь Глеб Новиков ничего плохого ему не сделал, только слишком близко стоит к Нике, улыбается ей и дотронулся до ее руки. Как продвигаются съемки? С неожиданным напором поинтересовался Ардан, отвлекая Глеба от Ники. Новиков замешкался, думая, что ответить. Наконец на его губах появилась обаятельная улыбка. «Замечательно. Я начал собирать рыбу». «Собирать рыбу?» – переспросил Ардан, посчитав, что он тоже рыбачит. «Так на профессиональном языке называют черновой монтаж программы», – с усмешкой пояснил Новиков. «Очень интересно. Покажешь?» – промолвила Ника. На ее нежных щеках цвел румянец. Глебу ничего не оставалось, как подняться в номер и принести ноутбук, на котором монтировал будущий фильм. Ника нашла на кухне байкальские пирожки с икрой омуля и с агудаем. Хотелось угостить Глеба чем-то особенным, чтобы ему запомнился вкус сибирского моря. Она заварила чай из сагандайля, разлила по кружкам и пошла на крытую веранду, где ее дожидались друзья. Ей так не хватало человеческой теплоты, что она обрадовалась появлению нового знакомого. Ардан развел костер в чугунной чаше. Они заняли противоположные стулья и молчаливо созерцали, как за тонким стеклом ветер вздымает снежные вихри. Ника вышла на террасу и поставила поднос с явствами на деревянный столик. «Угощайтесь, это очень вкусные пирожки», – произнесла Ника. Затем взяла со стульчика мягкий плед и, завернувшись, устроилась у огня. Они хранили неловкое молчание и наблюдали, как в очаге потрескивают дрова. «Показывай свой блокбастер», – поддразнивал Батуев. Ника перевела взгляд на Ардана. Тот, не отрываясь, с откровенной враждебностью смотрел на Глеба, будто пытался разгадать его настоящую суть. Гость открыл ноутбук, нажал на кнопку и включил проигрыватель. В тишине зазвучала тревожная музыка. На экране возникли завораживающие кадры. Черные лебеди парили над голубыми льдами. Смоляного цвета перья блестели под холодным солнцем. Глеб и его дядя Яков удивительно чувствовали царственную красоту и хрупкое изящество птиц. Больше всего Нику поразил кадр. На идеальный силуэт лебедя падала зловещая, расплывчатая человеческая тень. «Талантливо!» – восторженно проговорила Ника. Документалка еще не закончена. В голосе Глеба сквозило смущение. «И долго вы будете снимать?» – спросил Дан. «Чтобы поймать хороший кадр, нужно много времени. Возможно, нам придется задержаться». Ардан недовольно скривился и взял кружку с горячим чаем. Он завидовал Новикову, который имел все возможности для воплощения заветной мечты. Положив ноутбук на стол, гость последовал примеру Батуева. Смакуя, пил чай мелкими глотками, затем попробовал пирожок. «Восхитительно! А с чем он?» – сказал Глеб. «Для начинки мы используем туристов», – пошутила Ника. Ардан и Глеб рассмеялись, но улыбки на их лицах быстро сменились напряженным выражением. «Тогда здесь полно привидений», – предположил Новиков. Террасу заполнило безмолвие, нарушаемое только завыванием ветра. Ника долго рассматривала пламя, и весь мир перестал для нее существовать. В потрескивающих поленьях ей виделся лик Сахиаадай Нойона, могущественного бога огня, посланного на землю, чтобы победить холод и хищников. Он справедливый защитник, как ее отец. «В тот вечер было шумно», – заговорила Ника, нарушив напряженную тишину. Компания туристов праздновала день рождения. Вино лилось рекой. Идеальнее момента, чтобы обворовать, не придумаешь. Грабитель напал на маму, и отец, защищая ее и постояльцев шаманки, ударил преступника по голове. Тот упал и стукнулся виском о край стола. Нападавший умер, а моего отца посадили в СИЗО. Так что у нас есть привидение и скелет в шкафу. Сахиаадай Нойон сражается со смертью. Он олицетворение права на защиту жизни и домашнего очага. Борис Белевский, сам не желая того, совершил ужасный, необратимый поступок, но его намерение было чистым. Сжав пальцами колени под пледом, Ника сохранила спокойствие. Тоска, переплетавшаяся со стыдом, разъедала душу. Она впервые поведала кому-то о том дне. «Раз уж у нас час откровений, то мой дядя вовсе мне не дядя», признался Глеб, разглядывая свои красивые сильные руки, на которых виднелась ранка, полученная совсем недавно. Кожа еще не успела зажить. «Я так и думал», – выпалил довольный своей догадкой Ардан. «Он мой опекун. Яков усыновил меня из детского дома, когда мне было 7. Я даже не знал своих родственников», – с грустью рассказал Глеб. Ника потянулась к нему и стиснула его ладонь. Она хоть и не была сиротой, но понимала печаль по родителям, которую испытывает Глеб. Ардан покраснел, увидев этот нежный жест. «Хватит соплей!» — воскликнул Батуев. «Время для страшных историй!» Ардан приосанился, поняв, что завладел вниманием Глеба и Вероники. «Знаешь, почему скалу шаманку так называют?» — обратился он к гостю. Глеб отрицательно покачал головой, а Ника затаила улыбку. Эту легенду ей много раз рассказывала бабушка Саяна. В пещере при мысе жила шаманка Адегон. Она охраняла сокровища, помогала раненым и насылала настоящую бурю, если кто-то пытался забрать клад. А тех, кто проникал в каменный мешок, она карала забвением. Забирала их воспоминания и память о них. При жизни они становились мертвецами. Когда ночи самые темные и дула жестокая сарма, рыбаки говорили, что видели светящийся образ шаманки Адегон. Она хранит пещеру и указывает путь заблудившимся. «Путеводная шаманка», — протянул Глеб. Он не верил в призраков, но старинное предание ему понравилось. «Наказание забвением действительно суровое. Я думаю, человек жив, пока о нем помнят». Раздался назойливый звонок смартфона. Ардан, тяжело вздохнув, ответил. «Да, пап». После нескольких секунд разговора с отцом Ардан сник. Он нажал на отбой и смерил коротким взглядом Глеба. «Мне нужно уйти», — сказал он, поднимаясь и накидывая куртку. Ника проводила его до двери. Прощаясь, он пригласил. «Приходи завтра. Мама пирожков напечет. Поиграем в настолки». «Хорошо. Только без него», — попросил Ардан, будто прочитав мысли Вероники, которая хотела позвать Новикова. «Ладно». Она вернулась к Глебу. Сосредоточенный на печальных размышлениях, он смотрел на пламя. Ей вдруг сделалось неловко. Она села на краешек стула. «Я, пожалуй, пойду домой», — произнесла она, аккуратно складывая плед. Глеб посмотрел на Нику с немой мольбой, будто хотел попросить не оставлять его в одиночестве. «Не желаешь взглянуть на черных лебедей?» — предложил он. «А потом повяжем ленты. Мне интересен этот ритуал». Ника кивнула, торопливо собралась и принесла из кладовой разноцветные ленточки. Подростки зашагали прочь от поселка. Тишина между ними звенела, как натянутая струна. Ветер стих, гармония пейзажей зачаровывала. Глеб, опьяненный красотой, не находил покоя. Взгляд скользил по профилю Ники, озаренному холодным солнцем, к приятной синеве неба, куда звала душа. Снежинка мягко опустилась на щеку Глеба. Даже обычное событие, когда он рядом, казалось праздником или волшебным сюрпризом. Хотелось продлить хрупкое мгновение, наполненное тихим счастьем. Вероника стеснялась этого странного теплого чувства, разливавшегося по телу мощной волной из центра груди. «Успевай загадать желание, пока снежинка не растаяла», — сдержанно сказала Вероника. Она дотронулась до его кожи и почувствовала грубую щетину. Она в первый раз находилась так близко к чужому человеку. Хоть он и был только на 3 месяца старше, она робела в его присутствии. Сердце отчаянно билось, словно хотело выпорхнуть и улететь вместе с Баргузином. Скрывая дрожь в голосе, она застенчиво замолчала. Глеб пристально смотрел на Веронику, заставляя ее щеки краснеть. «Нервничаешь?» — подметил он, нарушив безмолвие. Она не ответила, лишь загадочно улыбнулась. Конечно, она нервничала. Впервые другой человек казался непознанным миром, опасным и завораживающим своими тайнами. Его глаза пробежались по лицу и остановились на губах. Глеб понял, что еще не видел такой светлой улыбки. Ему хотелось радовать Нику. Он нежно коснулся ее локтя, словно опасался спугнуть диковинную птицу. «Почему они не боятся тебя?» — поинтересовалась Ника, заметив, как лебеди тянутся к Глебу, хотя к другим жителям Хужира они относятся настороженно. Пожав плечами, он поспешно отвел глаза и протянул руку к самцу. Лебедь доверчиво приблизился и клюнул открытую ладонь. «Вот почему они с тобой дружат», — улыбаясь, заключила Ника. Она разглядела корм на ладошке Глеба. На его губах заиграла радостная улыбка, отчего лицо преобразилось. «Путь к сердцу лебедя лежит через длинную шею», — неловко пошутил Глеб. Ника рассмеялась и посмотрела на благородную птицу. Ольхон — обитель древних легенд. В памяти воскресли старые предания о небесной деве-лебеде и храбром охотнике Харидое, который взял ее замуж. Она родила ему 11 детей, ставших предками многих бурятских родов. «Знаешь, что местный народ почитает лебедя как священную птицу?» «Что-то слышал», — спокойно проговорил Глеб и, отряхнув ладони, встал. «Расскажи мне о себе». Ника задумалась. Она вдруг испугалась. В памяти не нашлось достойной истории. Никина жизнь скучна. В ней мало событий. Пожалуй, единственное, что спасает от тоски, это частые прогулки у ласкового озера и забота о нерпятах. «Я учусь в школе», — робко начала она. Он мягко улыбнулся, поддерживая ее. «Скоро окончу 11 класс. А ты?» «Я окончил экстерном. Думала, чем займешься после». Вероника замялась. Она ни с кем не делилась сокровенными мыслями. Когда-нибудь она мечтала открыть большую клинику для восстановления нерв. Но ее немногочисленным знакомым, грезившим о покорении столицы или карьерных вершинах, это стремление казалось глупым. Они считали странной девочку, которая заботится о нерпах. Единственный ее друг – Ардан Батуев. Но даже он не воспринимает всерьез ее увлечение. Только папа поддерживал чаяния Ники. Но это не в счет, ведь он хотел, чтобы дочь пошла по его стопам. «Я пока не знаю», – уклончиво отвечала Ника. «Ей нужно кому-то довериться». А Глеб вызывал симпатию. Испытывая волнение, девушка решила открыться ему. «Возможно, стану ветеринаром». Глеб кивнул. Ни тени насмешки или сарказма. По бесстрастному лицу сложно понять, что он подумал. А Нике отчего-то хотелось узнать его мысли. «Любишь животных?» – спросил он и поглядел на линию горизонта, где Сибирское море сливалось с небом. Ника смущенно кивнула. Она боялась раскрыться перед незнакомым человеком, но испытывала необъяснимое доверие к Глебу и подтянулась к нему. С ним она забывала об одиночестве и собственной отверженности. Оставив небольшой дар, можно просить у духов все, что пожелаешь. «Так когда-то говорила бабушка», — промолвила Ника. На Сарге трепетали от порывов разноцветные ленточки. Чьи-то просьбы к духам Байкала. По легендам, которые Ника слышала, в окрестностях мыса жил Бурхан, владыка заповедных мест. Шаманы задабривали его, а жители молились. «Представь что-нибудь хорошее», — попросила Ника и дала Глебу алую ленту. «Завяжи ее на Сарге». Делая узел, Новиков усмехнулся. Он не представлял, что будет заниматься такой ерундой. Но местные обычаи нравились ему. Или эта близость Ники так действовала на него. Хотелось радоваться простым вещам, слушать поверье и следовать за ветром. Его пальцы легко дотронулись до гладкой поверхности столба. Энергия разлилась по телу. Он жаждал навсегда остаться на прекрасном таинственном острове. Он понимал, что это невозможно. Повяжи он хоть 1000 лент. Скоро Глеб уедет отсюда, увезет с собой запонки с чароитом, благовоние и приятные воспоминания о симпатичной бурятской девушке, которая знает оттенки ветра. «Я хочу показать тебе одно волшебное место». Ника повела Глеба за собой. Шаманка свысока взирала на них, оценивая намерения. В жесте Вероники была такая уверенность, будто она ведет Глеба не по заснеженной тропинке, а сквозь пелену, отделявшую обыденность от тайны. Хруст свежего снега под ногами нарушал величественную тишину. Дорожка сужалась, уводя их в сторону от туристических маршрутов. Лед звенел чистым воздухом, как хрустальные струны ятага, струнный щипковый инструмент. Ника вела гостя к средоточию легенд. Они остановились у самого входа в таинственную пещеру, где даже днем царил мягкий полумрак, а ини мерцал на каменных стенах. «Здесь!» — выдохнула Ника, сняла варежку, коснулась замерзших камней и обернулась к Глебу. Карие глаза выглядели бездонными, как Байкал. «Здесь можно услышать себя!» Они ступили в сквозное отверстие мыса Бурхана, куда разрешено входить только шаманам. Ника ярко почувствовала необычную энергетику пространства. Они неспешно шли к самому пределу. Свет почти исчез, но ладонь юноши согревала. Ощущать его тепло было приятно. Темнота не пугала Нику. Сейчас на хужир опустилась полумгла. Глеб уверенно шагал, казалось, что он знает, куда идет, а Вероника не желала отпускать его. Вдруг они ощутили, что время перестало существовать. Между ними возникло необъяснимое единение. Они вышли из пещеры и забрались на самый пик. Оказавшись у рваного края, они почувствовали себя птицами, белоглавыми орлами, что так почитались местным народом в старину. Шаг вперед, и начнется настоящий полет. «Мы можем прыгнуть и остаться здесь навечно», — шептал Глеб, и на лице мелькнула горькая улыбка. Ника взглянула вниз и неуверенно усмехнулась. «Ты не серьезно?» — нахмурилась она. Какой бы грустной Белевской ни представлялась судьба, умирать она не хотела. Ведь каждый новый день приносит интересные события. «Я чувствую себя свободным», — промолвил он. Она находилась так близко к нему, и он пристально смотрел на мягкие губы. Не совладав с искушением, Глеб поцеловал Нику. Сердце билось, как светлячок в банке. Первый поцелуй, первое прикосновение губ того, кто нравится, волнительный и прекрасный миг на краю пропасти. Когда он отодвинулся, Ника снова посмотрела на озеро, и от высоты у нее перехватило дух. Она навсегда запомнит сокровенный миг, пережитый в сакральном месте. «Нам пора идти», — прошептал Новиков, — «пока тебя мама не потеряла». Она кивнула, но, стесняясь, глаз не поднимала. Когда они покинули шаманку, Нике показалось, что волшебство рассеялось. Словно невидимая шелковая нить, связывавшая их, порвалась, оставив легкое покалывание в пальцах. Теперь все вокруг сделалось плоским и беззвучным. Мир постепенно выцветал, превращаясь в старую фотографию. Спустя полчаса они пришли к дому Белевских. «Можно еще взглянуть на Нерпят?» — попросил Глеб. Нике тоже не хотелось расставаться с ним. Поэтому она повела его в клинику. Когда они открыли дверь, их встретили Яков и Елизавета. Ника с удивлением посмотрела на них, а Глеб оставался спокоен, как будто знал, что они вместе. «Мама?» — невольно вырвалось у Ники. «Яков Александрович помог мне, милая. Он отвез меня к папе, а потом мы кое-что закупили для гостиницы. Мне было бы трудно одной носить тяжелые коробки». «Ты могла бы позвать меня», — с упреком проговорила Ника и взглянула на друга, который неловко топтался рядом. «Ты знал?» Глеб виновато кивнул и поглядел на дядю с немой просьбой. «Приятного вечера», — пожелал Яков Новиков и направился к выходу. «Подождите, я чаем вас не напоила», — встрепенулась Лиза. «Благодарю за помощь». Повернувшись у двери, Яков кивнул и, не прощаясь, ушел. Глеб последовал за ним. Мать и дочь остались наедине. «Быстро ты папу забыла!» – прошипела Ника. «Не говори чепуху, никого я не забыла!» – отмахнулась Елизавета, хотя слова дочери больно ранили. Возможно, в чем-то девочка права. Пожалуй, стоит меньше общаться с Яковом. Я навестила Борю. Ника сложила руки на груди и, вздохнув, спросила. «Как он?» «Лучше, чем в прошлый раз, когда мы с тобой посещали его. У нас появилась надежда». Ожидая продолжения, Ника замерла. Она верила, что однажды отец вернется домой. Но каким он будет? «Я наняла сильного адвоката, и он считает, есть хорошие шансы, что Бориса оправдают». Ника улыбнулась и заключила маму в объятия. Радость переполнила ее душу. Но Лиза испытывала только осторожный оптимизм. «Возьми мои деньги», – предложила Вероника. Она работала летом в библиотеке и скопила небольшую сумму. «Спасибо, Никсон, но пока не нужно». «Прости, я нагрубила тебе», – вымолвила Ника, все еще обнимая Лизу. «Ничего, мы все устали».